Ячен сморщил брови. Как же в конце концов можно связаться с душой звезды Цзэ Юнь? Янь Хуан, Юань Хуан, я хочу выйти разок, неожиданно сказал Ячен. Выйти? Куда? Янь Хуан немного обомлел и спросил. Юань Хуан тоже посмотрел на Ячена. Посмотреть разные места звезды Цзэ Юнь. Ячен, снаружи на звезде Цзэ Юнь очень опасно, в любом месте бродят огромные рабы, и даже мы не осмеливаемся подниматься наверх. Тебе все же будет лучше не рисковать, отговаривая, говорил Янь Хуан. Два высокопоставленных Чжань Хуана, не переживайте. Вы являетесь сильными культиваторами на границах Чжань Хуан, и вас очень легко могут заметить предки дьявола, а я всего лишь простой Шэнь Сюан, и пусть даже если предки дьявола, используя мысль, заметят меня, то не станут придавать мне большого значения. Если я повстречаюсь с огромными рабами, то всеми силами постараюсь уклониться, спокойно говорил Ячен, и немного улыбнулся. Но все же мы спросим разрешения Шишеня Сюанлина. Янь Хуан задумался на некоторый период времени и затем сказал. Глава 647. Та вещь. Янь Хуан сказал Юань Хуану задержать Ячена, а сам пошел искать Шишеня Сюанлина. Через некоторое время Янь Хуан вернулся. Шишень Сюанлин согласился. Я также сказал, что нужно ли мне отправить с тобой несколько защитников, однако Шишень Сюанлин сказал, чтобы ты пошел один, и если ты повстречаешься с опасностью, то как раз сможешь передать новости на звезду Тянь Юань. Расправив руки, говорил Янь Хуан. Брови Ячена немного приподнялись, и он спросил. Шишень Сюанлин еще что-то сказал? Сказал, чтобы я передал какие-нибудь слова? Нет, Шишень Сюанлин вообще не надеется, что со звезды Тянь Юань появится Шишень, который захочет, рискуя, прибыть на звезду Цзэ Юнь. Если прибудут только лишь Чжань Хуани, то Шишень Сюанлин говорит, что в этом не будет никакой пользы. Старик Сюанлин вообще не возлагает большие надежды на звезду Тянь Юань. Раз уж так, тогда я пойду на поверхность звезды Цзэ Юнь, сказал Ячен двум Чжань Хуаням. Хорошо, раз уж Шишень Сюанлин так распорядился, у нас тоже нет никаких возражений, ты главное будь осторожен. Янь Хуан немного подумал, а затем кивнул головой. Смотря на уходящий силуэт Ячена, Янь Хуан немного задумался и сказал. Юань Хуан, ты скажи, почему Ячен, когда уходил, сказал нам быть осмотрительней? Неужели ли он что-то обнаружил? Юань Хуан покачал головой и сказал. Возможно, но нам лучше не гадать. Его взор бездонным взглядом смотрел в сторону, куда уходил Ячен. Через несколько часов Ячен добрался до поверхности земли, а после того, как распрощался с Янь Хуаном и остальными, один направился идти в сторону востока. На этой звезде Цзэ Юнь еще несомненно скрыто немало тайн. Спрятанная на кончике пальца жемчужина Цзэ Юнь очень долго не подавала и виду, как неожиданно начала двигаться, словно своего рода энергия, скрытая от человеческих глаз, которая направляла Ячена в какое-то место. Именно в этот момент Ячен неожиданно ощутил, что за его спиной пристально наблюдают два глаза, следят. Сердце Ячена вздрогнуло, и он сразу же начал идти в другом направлении. Неизвестно, кто же в конце концов за ним следит, но пока он не избавится от слежки, Ячен планировал бесцельно бродить по звезде Цзэ Юнь, и не осмеливался идти в место, куда направляла его жемчужина Цзэ Юнь. Ячен в разных местах скрывался от огромных рабов и того человека, который следил за ним, однако обнаружил, что у него очень большая разница в силе с тем человеком, который следует за ним. Неважно, какие бы методы не использовал Ячен, чтобы избежать слежки, однако все равно не мог отделаться от того человека. Несколько дней прошли очень быстро, Ячен пролетел несколько десятков тысяч километров, пролетая леса, степи и поля. Здесь все было фиолетового цвета, и даже почва, что оказывало на человека ощущение однообразия. На этой звезде Цзэ Юнь Ячен не осмеливался использовать душу, ведь если его обнаружат огромные рабы, то это может принести ему немало проблем. Ячен вошел внутрь одного горного ущелья, и именно в этот момент жемчужина Цзэ Юнь на кончике пальца Ячена полностью погрузила тело Ячена внутрь жемчужины. Затем она превратилась в луч света и исчезла внутри глубокой чащи. Они избавились от слежки того человека позади, и больше никто не следовал за ними. Внутри пространства жемчужины Цзэ Юнь, Ячен снова увидел ту огромную змею, ее огромное тело скрутилось внутри жемчужины, а глаза словно медные колокольчики пристально смотрели на Ячена, она издавала звук ТС, ТС. показывая свой красный язык. «Куда ты хочешь меня отвезти?» Ечен настороженно смотрел на огромную змею перед собой и ощутил, что у этой огромной змеи нет никаких плохих намерений по отношению к нему, иначе с ее реальной силой она уже давно могла бы поглотить Ечена. «ТС!» Огромная змея опустила голову, высунула свой красный язык и словно пыталась что-то сказать, однако Ечен ее не понимал. Он бесчисленное количество раз пытался поговорить с огромной змеей, но в итоге всегда терпел неудачу. Ечен мог только лишь сидеть, заниматься своими делами и спокойно наблюдать за событиями. Они избавились от слежки тем человеком, и неизвестно, куда именно сейчас ведет его эта огромная змея. Эта огромная змея была так же, как и старик Сюаньлин, существом на уровне Шишень, но только лишь люди звезды Цзыюнь не знали, что на их звезде есть такого рода огромная змея. Жемчужина Цзыюнь на всем пути летела вперед, и неизвестно какого рода местом была ее конечная цель, Ечен просто сидел и трепливо ждал. На 9 уровне башни запретной земли человеческих душ, третий двойник Ечена в этот момент культивировал внутри трехфазного мира. Каждая минута, проведенная здесь, была словно один год, но время протекало медленно, создавая иллюзию вечности. Здесь все состояло из пространственно-временных узорчатых путей, созданных владыкой звезды Тянь Юанем и Син Сюанем. Время здесь полностью отличается от времени снаружи. Несмотря на то, что Ечен на протяжении этого одного года смог докультивировать до границ Шэнь Сюан 10 уровня сложности, однако он все же достаточно глубоко осознал пространственно-временные узорчатые пути. Вокруг его тела вращалась энергия пространственно-временного узорчатого пути, и каждый путь был несравненно острый, словно лезвие ножа. Пространственно-временные узорчатые пути – это своего рода энергия пространства космоса, и только обладая способностями связаться с космосом, можно понять силу пространственно-временных узорчатых путей. Неизвестно почему, но у Ечена словно был особенный талант, и ему не нужно было понимания, для того, чтобы пространственно-временные узорчатые пути естественным образом вращались вокруг его тела. Возможно, всему причиной являются 9 звезд внутри его тела. Ечен ощутил, что между 9 звездами внутри его тела самособой образовалась энергия пространственно-временного узорчатого пути, и вся эта энергия была не оставленная владыками звезды Тянь Юанем и Син Сюанем, а она сама зародилась внутри тела Ечена. Шэнь Сюан 10 уровень сложности, расстояние до Дао Сюан всего лишь в один шаг, однако простой культиватор на границах Дао Сюан 2-3 уровня сложности скорее всего не сможет быть достойным соперником для Ечена. Ечен неожиданно что-то ощутил, открыл глаза, и два силуэта появились сейчас перед Еченом. Это были двое владыки звезды Син Сюан и Тянь Юань, два высокопоставленных владыки звезды. Ечен поспешил встать и только собирался что-то сказать. «Никак не ожидал, что ты знаешь нас, по-видимому ты уже видел нас в других местах». Тянь Юань немного улыбнулся и сказал, он выглядел очень доброжелательным. А что касается Син Сюана, то его выражение лица было спокойным. Снова оставленные мысли владык звезды Син Сюана и Тянь Юана, они были всего лишь две мысли, которые владыки звезды оставили в те годы, поэтому и не были знакомы с Еченом. «Никак не ожидал, что ты неожиданно сможешь осмыслить немного силы пространственно-временного узорчатого пути, несмотря на то, что всего лишь поверхностно, однако для культиватора на границах Шэнь Сюан это довольно-таки неплохо». Син Сюан довольно смотрел на Ечена и заговорил: «Какая у тебя степень слияния с душой звезды?» «Докладываю владыкам звезды, моя степень слияния с душой звезды равна 0». Ечен не осмеливался обманывать и сказал правду. «Степень слияния с душой звезды равна 0?» Тянь Юань немного сморщил брови и сказал: «К сожалению, твоя степень слияния с душой звезды равна 0, а иначе с твоим талантом ты бы смог побороться за таинственные техники владыки звезды, передающиеся по наследству. По-видимому, ты не тот человек, которого избрала душа звезды. Неужели таинственные техники владыки звезды, передающиеся по наследству, спрятаны на 9 уровне башни запретной земли человеческих душ? Интересно, а какие они, эти таинственные техники, передающиеся по наследству? Я считаю, что ци на твоем теле очень могущественная, и ты все же можешь не подвергаться влиянию пространственно-временных узорчатых путей, оставленных нами, а можешь сам их создавать», — со вздохом говорил владыка звезды Син Сюан. «В те годы я закупил у других владык звезд несколько десятков тысяч видов таинственных техник, передающихся по наследству, каждая из них очень могущественная. Все эти техники спрятаны здесь, на запретной земле человеческих душ, и раз уж ты пришел сюда, то я ни в коем случае не отпущу тебя с пустыми руками». Услышав слова владыки звезды Син Сюэна, владыка звезды Тянь Юань немного обомлел и сказал: «Ты собираешься передать ему ту вещь, верно?» Владыка звезды Син Сюэн немного кивнул головой: «А он сможет его контролировать?» Немного сомневаясь, сказал владыка звезды Тянь Юань: «Я тоже не знаю, все это будет зависеть от его собственной удачи. В те годы, когда мы потеряли фрукт мудрости дикого края, я никак не ожидал, что спустя так много лет неожиданно появится человек, который обладает частью тела дикого края. Если он не сможет контролировать эту вещь, тогда больше никто не сможет этого сделать», — сказал владыка звезды Син Сюэн. Затем он со скрытым смыслом взглянул на Ечина: «Если ты хочешь получить ту вещь, тогда следуй за мной». Владыка звезды Син Сюэн повернулся и полетел вдаль. Ечен был нерешителен некоторый период времени, однако потом сразу же последовал за Син Сюэном. У него родилось очень сильное любопытство по отношению к той вещи, о которой сказали владыки звезды. Интересно, что же это в конце концов за вещь, что двое владык звезды неожиданно были такими осмотрительными? «Вы только что сказали, что был один фрукт мудрости дикого края, потерянный на звезде Тянь Юань. Вы, наверное, знаете, откуда происхождением этот фрукт мудрости дикого края. Неужели есть какое-то место, где вырастало духовное дерево дикого края?» Ечен с одной стороны спешил, следуя за двумя владыками звезд, с другой стороны спрашивал у владыки звезды Син Сюэна: «Верно, на одной звезде, которая называется Цзыюнь, тоже выросло одно духовное дерево дикого края, и тот фрукт мудрости дикого края владыка звезды Тянь Юань принес со звезды Цзыюнь», — сказал владыка звезды Син Сюань. «Однако старейшее поколение Тянь Юань еще до того, пока не нашел хозяина для фрукта мудрости дикого края, фрукт таинственно исчез, и нигде не было следов от этого фрукта мудрости дикого края. Звезда Цзыюнь?» Ечен немного недоумевал и не знал, что же это за место. Интересно, имеет ли это место отношение к звезде Цзыхуань, которую они недавно обнаружили? Фрукт мудрости дикого края был обнаружен в подземных лунных чертогах, и вместе с ним Ечен нашел звездный компас Сыму и набор серебряных доспехов. Неужели после того, как старшее поколение Тянь Юань спрятал фрукт мудрости дикого края, звездный компас Сыму и серебряные доспехи, они и пропали без вести? Почему старшее поколение Тянь Юань не оставил никаких следов? Ечен смотрел на Тянь Юаня, который был рядом, и видел, что он только лишь пожимал плечами, демонстрируя, что ничего не может объяснить. Он был всего лишь частью мысли, которую владыка звезды Тянь Юань оставил внутри запретной земли человеческих душ, поэтому он вообще не знал о том, что произошло потом. «Могу ли я спросить старшее поколение Тянь Юаня кое о каком деле?» Ечен смотрел на Тянь Юаня, который был рядом, и спросил: «Спрашивай». «В подземных лунных чертогах я обнаружил фрукт мудрости дикого края, звездный компас Сыму и еще набор серебряных доспехов, которые оставил старшее поколение Тянь Юань, но только я не знаю, что это за набор серебряных доспехов». Ечен смотрел на мысль Тянь Юаня и спросил: «Ты неожиданно обнаружил фрукт мудрости дикого края и звездный компас Сыму?» Мысль Тянь Юаня была немного удивлена, и он сказал: «Те серебряные доспехи, которые ты обнаружил, должно быть мои доспехи, Тянь Юань. Это доспехи, защищающие мое тело, и если я их сниму, то, пожалуй, от этого будет много несчастья и мало хорошего. Эти серебряные доспехи, на удивление, доспехи, защищающие тело старшего поколения Тянь Юань». Когда Ечен обнаружил этот набор серебряных доспехов, то эти защищающие тело доспехи были полностью в царапинах. По-видимому, перед тем, как старшее поколение Тянь Юань снял защищающие тело доспехи, он прошел через ожесточенное сражение и, пожалуй, получил нелегкие ранения. Должно быть, он знал, что у него больше нет надежды на существование, поэтому и спрятал фрукт мудрости дикого края, звездный компас Суму и доспехи Тянь Юань в подземных лунных чертогах. Что же все-таки произошло в те годы? Какого же рода сильным должен быть культиватор, что неожиданно смог ранить старшее поколение Тянь Юаня? Сердце Ечена было наполнено недоумением. Владыка звезды Син Сюан взглянул на рядом стоящего Тянь Юаня, затем посмотрел на Ечена и сказал: «Следуй за мной». Ечен немного кивнул головой, а в голове у него крутилось много мыслей и множество зацепок. У Ечина все же не было возможности в мгновение ока связать все эти нити. По-видимому, когда будет время, нужно будет еще раз сходить в подземные лунные чертоги, возможно, получится там найти еще какие-нибудь зацепки. Глава 648. Меч тени сумерек. Примерно полчаса Ечен следовал за владыкой звезды Син Сюэн, и они прибыли в самую глубину трехфазного мира. Впереди стоял один величественный алтарь, и можно было увидеть, как на макушке этого алтаря в воздухе парил один огромный черный меч. Длина этого меча была примерно 1,50-60 см, а толщина была примерно в две ладони. Он был полностью черного цвета, словно смола, а макушка этого меча была наполнена мистическими узорами. Только лишь приблизившись к этому огромному мечу на расстоянии примерно несколько десятков тысяч метров, Ечен уже ощутил, как метательный нож в его голове начал жужжать. Когда метательный нож встречается с какими-нибудь необыкновенными вещами, то время от времени может издавать звуки жужжания. Неизвестно, какого же разряда драгоценностью является этот огромный черный меч. Владыка звезды Син Сюэн взглянул разок на Ечина и сказал: «Этот меч называется меч тени сумерек. Говорят, что несколько сотен тысяч лет тому назад, в одной великой битве между предками дьявола и душами звезд погибло бесчисленное количество представителей третьего рода, и несколько десятков тысяч звезд, которые обладали душами, превратились в мертвые звезды, также бесчисленное количество предков дьявола превратились в прах, и те границы звезд стали называться вечными звездными могилами». Меч тени сумерек был найден группой культиваторов, которые блуждали по вечным звездным могилам, потом он переходил из рук в руки, пока я его не добыл, а потом оставил в этом месте. До сегодняшнего дня так и не появился человек, который смог бы его активировать. «А почему владыка звезды Син Сюэн хочет передать его мне?» – спросил Ечен. «Так как я знаю кое-какую информацию, только лишь обладая очень могущественным телом можно будет активировать этот меч тени сумерек. У обычного тела представителя третьего рода вообще нет возможности выдержать силу, которая восстает из этого меча тени сумерек, а ты обладаешь частью тела и души дикого края, и должно быть сможешь противостоять силе меча тени сумерек, которая нанесет ответный удар», — разъясняя, говорил владыка звезды Син Сюэн. «Это и есть причина, почему владыка звезды Син Сюэн передает ему этот меч тени сумерек. Ты подойди и попытайся, посмотри, сможешь ли ты взять его. Этот меч тени сумерек содержит в себе энергию, которой простой человек просто не в состоянии выдержать, и он уже превосходит образец предмета Дао, даже несмотря на то, что его класс не сравнится с другими вещами при тебе». Владыка звезды Син Сюэн бездонным взглядом посмотрел на Ечина и сказал: «Однако его реальная сила очень изумительная, и, если найдется человек, который сможет развернуть хоть один десять часть его силы, то даже сможет расколоть одну звезду». Владыка звезды Син Сюэн сказал про ту вещь, которая является еще более могущественной, возможно, он имел в виду метательный нож в голове Ечина. Он никак не ожидал, что владыка звезды Син Сюэн сможет увидеть метательный нож в его голове, от этого на сердце Ечина появился холод. Культиватор на границах владыки звезды уже может увидеть метательный нож. Смотря на этот меч тени сумерек, Ечен был удивлен, что 1/10 силы этого меча уже может расколоть звезду. Какого же рода в конце концов это оружие? Какого рода существом должен быть человек, который сможет развернуть все 100% сил этого меча тени сумерек? Из слов вкладки звезды Син Сюэна, такого рода могущественное оружие неожиданно уступает в силе метательному ножу. Я попробую. Ечен ринулся вперед, к тому алтарю. Когда он приближался к мечу тени сумерек, то ощутил несравненно яростную ци, которая била прямо в лицо. Какая страшная ци! Этот скоп ци словно хотел разорвать его в клочья. Ечен словно увидел в отдаленном месте звездное небо, и этот блеск от звезд постепенно преграждался одной темной звездой, и все звездное небо постепенно становилось мрачным, все погружалось в вечную мертвую тишину, и эта безжизненная ци ударяла прямо в лицо. Этот скоп ци подавил все желания противостоять в сердце Ечена. Ечен ощутил, что он медленно был поглощен этой бесконечной темнотой. Ци меча тени сумерек полностью подавила ци Ечена и не давала возможности Ечену противостоять. Плохо. Ечен крепко сжал кулаки. У него вообще не было возможности приблизиться к этому мечу тени сумерек, не говоря уже о том, чтобы взять этот меч под контроль. Ечен ощутил, что был поглощен страшной тенью мрака, и смертельная ци ударяла прямо в лицо. Почему владыка звезды Син Сюан посчитал, что он сможет контролировать и еще активировать этот меч Тени Сумерек? По-видимому, у него нет возможности взять под контроль меч Тени Сумерек, сказал Тянь Юань. Он не знал, откуда Син Сюан раздобыл этот меч Тени Сумерек, однако могущественность этого меча превосходила его воображение. У него на самом деле нет возможности взять под контроль меч Тени Сумерек. Син Сюан немного кивал головой, и сейчас говорил без всякого сомнения. «Тогда зачем ты сказал ему пойти и активировать меч Тени Сумерек?» Тянь Юань стоял неподвижно, и на его лице не было каких-либо эмоций. «Это азартная игра». Син Сюан спокойно стоял и слегка улыбнулся. Меч Тени Сумерек неожиданно выпустил огромное количество черных лучей, и эти лучи уже вот-вот должны были ударить по телу Ечину, как метательный нож в голове Ечина неожиданно промелькнул таинственным светом. Ечен изо всех сил активировал метательный нож в своей голове. «Я с тобой буду сражаться на смерть». В глазах Ечина промелькнул блеск 9 звезд, и скоп величественной Ци начал выходить из тела. Под безумным активированием Ечином, метательный нож в его голове словно хотел вырваться из тела, как неожиданно в двух глазах Ечина появились ледяные лучи, которые были словно материальные. Ечен первый раз ощутил метательный нож в своей голове настолько реалистичным, это острие лезвия, был словно скоп острой Ци, который был вне всякой конкуренции. Взор Ечина направился на меч Тени Сумерек, и лучи из его глаз тоже направились в местонахождение меча, после чего черные лучи, исходящие от меча Тени Сумерек, начали с быстрой скоростью отступать. В этот момент Ечен просто спокойно стоял в воздухе, но тем не менее словно выпускал из рук метательные ножи, и это острие прямо-таки разрезало небеса. Два небывалых оружия противостояли друг другу, лучи лезвия метательного ножа полностью подавили блеск меча Тени Сумерек. Меч Тени Сумерек непрерывно дрожал, словно пытался высвободиться из-под контроля метательного ножа, однако, как бы меч Тени Сумерек не боролся, у него не было возможности высвободиться от острия Ци лезвия метательного ножа. Ечен ощутил, что его душа, его мысли и даже тело полностью слились с метательным ножом в его голове, словно он сам был метельным ножом. Он действовал смело и был вне всякой конкуренции. Ха! Ечен сделал шаг вперед, и словно несокрушимая и решительная Ци ударила по мечу Тени Сумерек, в результате чего меч Тени Сумерек от испуга начал дрожать. В эту минуту Ечен действительно по-настоящему ощутил могущественность метательного ножа в своей голове. Этот меч Тени Сумерек, который превосходит предмет Дао, вовсе не на одну ступень уступает метательному ножу. Ечен, не жалея, выпускал стремительную и несравненную Ци, и шаг за шагом приближался к мечу Тени Сумерек. Брав Ци у метательного ножа, он смог полностью подавить меч Тени Сумерек, после чего его правая рука схватила меч Тени Сумерек, и именно в тот момент, когда Ечен дотронулся до меча, в голове его раздался звук жужжания, затем Сюань Ци, нахлынув, вмиг заполнила все тело. Этот меч Тени Сумерек содержал в себе огромное количество энергии пространственно-временного узорчатого пути, и вслед за тем, как Ечен крепко сжимал рукоятку меча, эта энергия пространственно-временного узорчатого пути сливалась с телом Ечена, активируя 1/5 часть тела и души Дикого Края, и за одно мгновение прорвав барьер на границе Дао Сюан. Энергия пространственно-временного пути на мече Тени Сумерек непрерывно вливалась в тело Ечена, и культивирование Ечена с страшной скоростью пошло на подъем. Дао Сюан 2 уровень сложности. Дао Сюан 3 уровень сложности. Дао Сюан 4 уровень сложности. Дао Сюан 5 уровень сложности. Он сразу же прорвался до границ Дао Сюан 5 уровня сложности, и только потом его культивирование остановилось. Несмотря на то, что он был всего лишь на границах Дао Сюан 5 уровня сложности, однако из-за того, что у Ечена на теле родились пространственно-временные узорчатые пути, он мог одновременно активировать силу пространственно-временных узорчатых путей, и пусть даже если бы перед ним был культиватор на границах Чжаньхуан 1 уровня сложности, Ечен все равно осмелился бы ему противостоять. Син Сюан и Тянь Юань спокойно наблюдали за этим. «По-видимому, твоя азартная игра сработала», — Тянь Юань немного со вздохом говорил. У Син Сюана на самом деле всегда был более проницательный взгляд, нежели у него, и Син Сюан уже давно предугадал, что метательный нож в голове Ечена сможет подавить меч Тени Сумерек. «Ха-ха!» Син Сюан немного улыбнулся и сказал: «По-видимому, на звезде Тянь Юань появится один небывалый культиватор. Кто знает, может быть, он даже сможет превзойти владыку звезды. Меч Тени Сумерек на самом деле очень могущественный и превосходит предмет Дао души звезды, Однако это также и означает, что скорее всего он может уйти от контроля души звезды, так поступать будет правильно. С сомнениями говорил Тянь Юань. Правильно или же нет, кто может это знать, я только лишь знаю, что душа звезды так же, как и мы, изо всех сил борется ради своего существования. Почему люди не могут уйти из-под контроля души звезды? Выражение лица Син Сюэн было сложным, и он с вздохом говорил. Именно в тот момент, когда Е Чен прорвал барьер на границе Дао Сюэн, то на небе трехфазного мира неожиданно появилось много темных туч. Он вызвал атаку небес, такого рода человека, пожалуй, даже не простит Бог. Тянь Юань поднял голову и посмотрел на небо. Е Чен все же первый, кто смог внутри трехфазного мира вызвать атаку небес. Бам, бах, бам. Небо и земля сотрясались, и раздалось огромное количество громовых ударов. Атака небес спускается. Е Чен поднял голову, смотрел на небо и сморщил брови. В эту минуту он еще не мог полностью контролировать энергию меча тени сумерек, даже 1/12 части еще не мог активизировать, и он не знал, сможет ли он, будучи на границах Дао Сюэн 5 уровня сложности, противостоять этой атаке небес. Бах, бам, на небе промелькнули золотистые лучи. Это же, даже Тянь Юань и Син Сюэн были удивлены. 9981 столб золотистого пламени бога грома. Первая волна атаки небес — это 9981 столб золотистого пламени бога грома. Разве с такой атакой не встречаются, когда только лишь прорываются на границе Чжаньхуан? Е Чен же ведь только лишь прорвался на границе Дао Сюэн 5 уровня сложности. На самом деле нет пощады ни среди людей, ни со стороны неба. Е Чен никак не ожидал, что первой волной будут 9981 столб золотистого пламени бога грома. За спиной Е Чена просачивался холодный пот. Он вспомнил то, когда прорывался на границе Шэньсюэн и повстречался с 9981 столбом золотистого пламени бога грома. Тогда 9981 столб золотистого пламени бога грома сразу же разорвали его тело на мелкие части. Какого же рода величественное зрелище, когда 9981 столб золотистого пламени бога грома опускаются вниз, ощутив золотистое пламя бога грома, которое, заполняя небо и землю, спускается вниз. Е Чен тихо прокричал и активировал Сюань Ци на своем теле. Также он завращал пространственно-временные узорчатые пути, чтобы противостоять атаке с небес. Бах! Раздался страшный звук грохота. 9981 столб золотистого пламени бога грома был разгромлен ладонью Е Чена и разлетелся во все стороны, превратившись в маленькие кусочки, и одна за другой электрическая змея разлеталась во все стороны. Е Чен ощутил на своем теле несравненно величественную силу, и это была энергия, которую просто невозможно себе вообразить. Она была могущественнее границ Шэньсюэн в несколько сотен раз. Это и есть сила на границах Дао Сюэн. Она такая могущественная. Неожиданно всего лишь одна ладонь смогла разрушить 9981 столб золотистого пламени бога грома на мелкие кусочки. Тянь Юань и Син Сюэн взглянули друг на друга разок, и на лице их появилось удивление. Следует знать, что Е Чен только что прорвался на границе Дао Сюэн 5 уровня сложности, и они все же полагали, что Е Чен растратил часть своих сил. После того, как 9981 столб золотистого пламени бога грома был разрушен Е Ченом, в небе с быстрой скоростью начали скапливаться еще более густые тучи с золотисто-фиолетовым оттенком, и это зрелище было в несколько десятков раз могущественнее предыдущего. 167 столбов фиолетового пламени бога грома. Один за другим столб фиолетового пламени, словно проливной дождь, начал опускаться вниз. И такого страшного бога грома даже культиватор на границах Чжаньхуан сильно испугался бы. Внутри множества громовых столбов Е Чен стоял прямо, словно одно острое копье. Вокруг его тела непрерывно кружилась пространственно-временная узорчатая сила, и могущественная воля к борьбе вздымалась к небесам. Бам, бам, бам. Фиолетовое пламя бога грома противостояло пространственно-временной узорчатой силе вокруг тела Е Чена. Глава 649. Одним ударом. Пространственно-временный узорчатый путь – это своего рода очень могущественная энергия. Несмотря на то, что сейчас Е Чен осмыслил эту энергию только лишь поверхностно, однако пространственно-временный узорчатый путь самостоятельно смог сформировать на теле Е Чена защиту. Разрезать! Е Чен яростно прокричал и активировал меч тени сумерек, который направился лететь на столбы фиолетового пламени бога грома. Вэн! Раздался долгий звук, и одна длинная тень меча, длинной в несколько сотен метров, стремительно летела в небо. Все места, где проходила тень меча, полностью накрывались мраком, и пусть даже если это были громовые столбы, они были вмиг поглощены. Фиолетовое пламя бога грома с быстрой скоростью начало отступать. Бам! Тень меча тени сумерек разрезала громовые облака на небе, и эти громовые облака сразу же разделялись на две части. Какая могущественная ци меча! Даже Тянь Юань невольно вздыхал, ведь сила этого меча тени сумерек превзошла его воображение. В глазах владыки звезды Син Сюэна промелькнула радость. Ечен изумленным взглядом смотрел на меч тени сумерек в своих руках. Он, только лишь прилагая не все свои силы, активировал этот меч тени сумерек, но никак не ожидал, что тень меча, которая из него вышла неожиданно, сможет сразу же разрезать громовые облака. Какое могущественное оружие! Пусть даже если это был бы культиватор на границах Чжаньхуан, пожалуй, он уже не смог выдержать этот удар меча тени сумерек. Бам, бам, бам. После фиолетового пламени бога грома, с неба начали спускаться 321 столба грома небесного демона. Однако пусть даже если это был несравненный гром небесного демона, все равно был разрублен на кусочки мечом тени сумерек. Эта несравненно могущественная сила меча тени сумерек прямо-таки была непобедимой, и помимо метательного ножа в голове Ечена, никакая вещь не могла бы его подчинить. В тот момент, когда гром небесного демона был разрушен, Ечен также поглотил часть силы грома небесного демона, и его культивирование снова продвинулось на шаг вперед. Скоб за скобом пространственно-временного узорчатого пути вращался вокруг тела Ечена, а в глубине глаз Ечена вращались 9 звезд. Внутри Даньтаня на 9 звездах тоже зародились удивительные изменения. Вокруг 9 звезд вращались один за другим пространственно-временные узорчатые пути. Те души, которые блуждали на 9 звездах, погружались внутрь пространственно-временных узорчатых путей, и Ечен смог ощутить, что тела этих душ тоже непрерывно укреплялись. Они неожиданно тоже начали сливаться с силой пространственно-временного узорчатого пути. Ечен удивленно ощущал все это, и в сердце его тоже появились кое-какие изменения. Метательный нож бурля выпускал Сюань Ци. Ечен вот так вот спокойно стоял в воздухе, и был словно одна каменная статуя. В небе громовые тучи уже с быстрой скоростью рассеялись, и они вообще не могли как-либо повлиять на Ечена, который обладал мечом тени сумерек. Один день, второй день, пятый день. Прошло целых полмесяца, а Ечен все это время вот так сконцентрированно стоял в том месте, непрерывно осмысляя пути эволюции космоса, и в его голове промелькнуло немного понимания. Бам, бах, словно прорав барьер, культивирование Ечена снова продвинулось вперед, и он достиг границ Дао Сюэн 6 уровня сложности. Однако на этом его культивирование не останавливалось, только лишь после того, как он достиг границ Дао Сюэн 7 уровня сложности, его культивирование остановилось. Души внутри его тела тоже стали изумительно могущественными, и каждая душа смогла сконцентрировать немного пространственно-временного узорчатого пути. Ечен поднял голову наверх и немного улыбнулся, и в сердце неожиданно пришло своего рода прозрение. Он взял меч тени сумерек и положил за спину. «Твои способности для понимания очень неплохие, однако в настоящий момент ты еще не глубоко познал пространственно-временные узорчатые пути. Твое культивирование только началось». Владыка звезды Син Сюэн смотрел на Ечена, и в его глазах промелькнуло восхищение. Он слегка улыбнулся и сказал: «Это твое время уходить. Двое владык звезды хотят сказать, чтобы я вел за собой материк Тянь Юань». Ечен смотрел на Тянь Юаня и Син Сюэна и спросил. Тянь Юань, глубоко вздыхая, сказал: «Мы на протяжении всей жизни защищали звезду Тянь Юань, и раз уж мы уже погибли, то им приходится полагаться только лишь на самих себя. Я надеюсь, что ты вместо нас защитишь звезду Тянь Юань. Я смогу, и звезду Тянь Юань, и еще моих соплеменников. Если звезда Тянь Юань будет уничтожена, у нас тоже не будет опоры», — серьезным голосом говорил Ечен. В этом деле у него не было другого выбора. «Все мы следуем влиянию судьбы, не нужно настаивать. Иди», — владыка звезды Син Сюэн, махая рукой, говорил. Ечен ощутил, что Тянь Юань внутри запретной земли человеческих душ отличался от Тянь Юаня внутри подземных лунных чертог. Внутри подземных лунных чертог Тянь Юань был более старше и опытнее, а здесь он был молодым. Возможно, один и тот же человек в разное время обладает разным пониманием. «Двое владык звезды, прощайте». Ечен сложил руки в знак почтения и ринулся вперед. Материк Тянь Юань. Туман на 9 уровней башни запретной земли человеческих душ исчез. Неужели он уже спустился? Интересно, а смог ли он получить таинственные техники владыки звезды? Весь материк Тянь-Юань обсуждал это событие, и их сердца невольно были воодушевлены. Такого рода талант, как Дань Тайлин, не может стать следующим владыкой звезды, а может ли Е Чен, который вышел с 9 уровня башни запретной земли человеческих душ, стать будущим владыкой звезды? Все люди ждали с надеждой. Чжань Хуани в эту минуту все наблюдали за положением на запретной земле человеческих душ, и даже взор 10 шишеней был сконцентрирован на запретной земле человеческих душ. Через некоторое время, у выхода с запретной земли человеческих душ появился Е Чен, который нес на спине огромный меч. У выхода с запретной земли человеческих душ собралось несколько десятков Дао Сюани, Чжань Хуани, и взор всех этих людей направился на Е Чена. «Я Ци Хуан, из суда Дао, прошу тебя пойти вместе со мной в суд Дао, там тебя ждут несколько высокопоставленных людей». Один человек средних лет, одетый в роскошный длинный халат, подошел, а за его спиной следовало несколько десятков культиваторов на границах Дао Сюан. Вражда между судом Дао и кланом Е уже давно всем известна, и на этот раз 10 шишеней отправили Ци Хуана, чтобы он пригласил Е Чена к ним. Однако, когда Ци Хуан говорил, то специально убрал из речи упоминание о шишенях и притворился, будто бы суд Дао ищет Е Чена. «Люди суда Дао», в глазах Е Чена промелькнул холодный блеск, «не интересует». Е Чен равнодушно взглянул на Ци Хуана и напрямую направился идти к телепортирующей дороге. Е Чен на самом деле отказал Ци Хуана, после чего на уголках рта Ци Хуана появилась равнодушная улыбка. «Смело, ты неожиданно осмеливаешься так бесцеремонно отказываться, игнорируя приглашение от высокопоставленных шишеней». Ци Хуан протянул руку, схватил Е Чена позади спины и кричал: «Раз уж так, тогда я могу лишь схватить тебя и отвезти». Сила ладони Ци Хуана была поглощающей, и если бы простой культиватор на границах Дао Сюан повстречался с его силой ладони, то если бы и не умер, получил бы тяжелые ранения. Е Чен по-прежнему не придавал ему никакого значения и продолжал идти в сторону телепортирующей дороги. На его теле кружились пространственно-временные узорчатые пути, а за спиной сияли яркие черные лучи от меча Тени Сумерек. Сила ладони Ци Хуана дотронулась до меча Тени Сумерек, и неожиданно от меча отскочил скоп ударяющей страшной силы. Этому скопу силы его сила ладони вообще не могла противостоять, в результате чего Ци Хуан широко раскрыл глаза от удивления, не успел отреагировать, и бах! Все его тело отлетело на расстояние несколько сотен тысяч метров и упало на землю, а вся его рука страшно кровоточила. А! Ци Хуан яростно кричал от боли. «Высокопоставленный Ци Хуан, что с вами?» Несколько десятков Дао Сюани суда Дао поспешили к Ци Хуану и окружили его вокруг. Когда они отчетливо увидели, в каком состоянии был Ци Хуан, то все невольно выдохнули холодный поток воздуха. Помимо того, что вся рука Ци Хуана была разорвана и окровавлена, тело его было наполнено кровавыми дырами, это было ошеломляющее и пугающее зрелище. Все эти Дао Сюани, культиваторы суда Дао, взглянули разок на силуэт Е Чена, и один за другим показали страх на лице. Е Чен, словно ничего не произошло, продолжал идти в сторону телепортирующей дороги, никто из них не осмеливался останавливать Е Чена. Разве это шутки? Ведь культиватор на границах Чжань Хуан, как только вступил в драку, уже был ранен до такого рода состояния, а они тем более, будучи культиваторами на границах Дао Сюан, не осмелится выходить против Е Чена. Это и есть человек, который вышел с 9 уровня запретной земли человеческих душ. Он на самом деле очень страшный. Ци Хуан смотрел на Е Чена, который уходил, и в его глазах промелькнул страх. Разве высокопоставленный Шэнь Хуан не сказал, что люди со степенью слияния с душой звезды не могут стать владыкой звезды? Почему тогда он ощутил на теле Е Чена такую могущественную силу пространственно-временного узорчатого пути? Силуэт Е Чена исчез внутри телепортирующей дороги. Ци Хуан хотел насильно отвести Е Чена в суд Дао, однако в итоге был тяжело ранен черным мечом на спине Е Чена, и эта новость распространилась с быстрой скоростью. Один культиватор на границах Чжань Хуан 2 уровня сложности на удивление был остановлен одним ударом Е Чена. Какой же все-таки степени достигло культивирование Е Чена? Вступив на 9 уровень башни запретной земли человеческих душ и пробыв там более одного года, культивирование Е Чена уже прорвалось до границ Чжань Хуан, или даже выше. Пожалуй, эту скорость культивирования уже можно сравнить с Дань Тайлин и Нань Гунцзе. Весь материк Тяньюань был потрясен. Через некоторое время Сюэ Хуан и более 30 Чжань Хуани связались с Еченом, используя кристалл звездного камня. «Ечен, какой степени достигло твое культивирование?» «Ечен, ты получил таинственные техники владыки звезды, передающиеся по наследству?» Сюэ Хуан, Му Хуан и остальные немного в спешке спрашивали. «Мое культивирование только лишь достигло границ Дао Сюэн 7 уровня сложности», — откровенно говорил Ечен. «Он вообще не достигал границ Чжань Хуан. Однако в мире уже ходили слухи, что его культивирование достигло границ Чжань Хуан 4-5 уровня сложности. Всего лишь Дао Сюэн 7 уровня сложности?» Сюэ Хуан и остальные недоумевали. «Как же тогда Ечен отбил Ци Хуана? Неужели причина в том мече, который был на его спине? Я также не получил таинственных техник владыки звезды, ведь моя степень слияния с душой звезды равна нулю, поэтому я не могу получить таинственные техники владыки звезды», — немного улыбнувшись, говорил Ечен. Он говорил открыто, чтобы эти Чжань Хуани ошибочно не поняли его. «Ты не получил таинственные техники владыки звезды?» Сюэ Хуан и остальные были немного разочарованы. Несмотря на то, что они уже давно знали о том, что степень слияния с душой звезды Ечена равна ноль, и он не может получить таинственные техники владыки звезды, однако в сердцах их все же было немного надежды, что чудо произойдет. Му Хуан очень любопытно спросил: «Ечен, тот меч за твоей спиной, что это за меч?» «Это меч Тени Сумерек, владыки звезды Тянь Юань и Син Сюан передали мне его». «Это вкладки звезды Тянь Юань и Син Сюан передали Ечену этот меч. Неудивительно, что он такой могущественный. Ты ранил Ци Хуана, пожалуй, это может вызвать немного проблем». Му Хуан немного обеспокоенно говорил: «Это всего лишь суд Дао». Ечен разжал руки и, не придавая значения, сказал: «Во всяком случае, суд Дао тоже постоянно создает мне проблемы». В скором времени новость о том, что Ечен не получил таинственные техники владыки звезды, распространились по всему материку Тяньюань, и все люди невольно были разочарованы. Ечен тоже не будущий владыка звезды, тогда кто же в конце концов будет будущим владыкой звезды? Неужели это тот культиватор, который сейчас находится на 9 уровне башни запретной земли Душья? Сердца людей были наполнены волнением, ведь они уже так долго ждут будущего владыку звезды. Суд Дао, дворец истинной жар птицы Луань. «Господа, высокопоставленные шишини, докладываю, ученик отправил Ци Хуана, чтобы пригласил Ечена, однако Ечен неблагородно поступил, помимо того, что отказал, еще и ранил Ци Хуана. Разрешите спросить, высокопоставленные шишини, следует ли ученику отправить людей, чтобы привели Ечена?» Шэнь Хуан поднял голову и говорил, смотря на изображение Цин Ди и остальных шишини: «Лин Фэн, я знаю, что у тебя есть небольшая вражда с кланом Е, однако владыка звезды — это дело очень важное. Ты, будучи главой суда Дао, должен строго восстановить справедливость, однако не нужно гнаться за личной выгодой», — мрачным голосом говорил Лонг Ди, и тон его речи был суровым. «Слушаюсь, высокопоставленный Лонг Ди», — ученик понял. «Я уже знаю, что несмотря на то, что тот Ечен под направлением владык звезды Тянь Юаня и Син Сюана получил один меч Тени Сумерек, однако он вовсе не будущий приемник на место владыки звезды. Это дело нужно оставить, а если тот культиватор выйдет с 9 уровня башни запретной земли Душья, то сразу же отправь людей, пригласить его, но запомни, что нужно быть очень вежливыми, ни в коем случае нельзя, чтобы снова произошло подобное событие». Лонг Ди яростным взглядом смотрел на Шэнь Хуана. «Слушаюсь, прошу высокопоставленного Лонг Ди не беспокоиться», — с почтением сказал Шэнь Хуан. 10 шишини защищают город Тяньюань и 9 звездных городов, и не могут даже на минуту покинуть то место. Обычно все дела они передают суду Дао, однако то, что сегодня произошло на запретной земле человеческих душ, вызвало у них небольшую ярость по отношению к Шэнь Хуану. Однако это был всего лишь пустяк, поэтому они не стали много говорить по этому делу. Увидев, что изображения шишини исчезли, Шэнь Хуан отвернулся, а его выражение лица было мрачным. Он никак не ожидал, что, когда Ечен выйдет с 9 уровня башни запретной земли человеческих душ, на удивление станет таким могущественным, и только лишь одним ударом сможет так тяжело ранить Ци Хуана. Это дело уже очень сильно угрожает власти суда Дао, и он ни в коем случае с этим просто так не смирится. Глава 650. Мин Хуан. Священный город густых облаков, территория клана Е. В главном зале два двойника Ечина слились вместе воедино, и их культивирование снова продвинулось немного вперед, однако все равно немного не хватало до границ Даосюан 8 уровня сложности. После слияния Ечен снова развернул границы раздвоившейся души, и образовал два двойника на границах Даосюан 7 уровня сложности. Всех людей клана Я и учеников Звездного Дворца со степенью слияния с душой звезды выше 50, собрали внутри главного зала, и в общем их было более 2000 человек. Все они сейчас взволнованно смотрели на Ечена, который был перед ними. Новость о том, что Ечен одним ударом сотряс Цихуана, уже распространилась среди соплеменников, и толпа людей с почтением в глазах смотрели на Ечена. Сейчас культивирование Ечена уже может разбить культиватора на границах Чжаньхуан 2 уровня сложности. Разве это уже не очевидно? Глава клана, может быть, мы пойдем и вернем домой Сяи, Мэйяр, Емая и остальных? С волнением говорила толпа людей клана Е. Они были возмущены. Следует знать, что Сяи, Мэйяр, Емая уже были заперты судом Дао целый год. Ечен протянул руку вперед и сказал всем успокоиться. Он, конечно же, понимал это взволнованное настроение людей клана Е, ведь разве они не хотели бы сейчас же направиться в суд Дао, чтобы спасти Сяи и остальных? Однако сейчас у них было недостаточно реальной силы. Ечен задумался на некоторый период времени, потом сказал: «На этот раз, вернувшись с 9 уровня башни запретной земли человеческих душ, у меня снова появилось немного нового понимания. Далее, я продолжу направлять в ваши тела души». Сейчас внутри тела Ечена почти все души уже слились с небольшим количеством энергии пространственно-временного узорчатого пути, и у Ечена было предчувствие, что если он продолжит вливать души из своего тела в людей клана Я и учеников Звездного Дворца, то это повлечет за собой новые изменения. Те ученики, которые слились с душой из тела Ечена, уже большая часть обладали степенью слияния с душой звезды выше 50, и Ечен хотел, чтобы их скорость культивирования была намного быстрее, по сравнению с простыми талантами со степенью слияния с душой звезды выше 50. Если они сольются с душой из его тела, которая стала немного сильнее, то неизвестно, к какого рода результату это приведет. Также на территории клана Е мы найдем одну звезду, где нет других людей, и направимся туда сливаться с душами. Ечен немного подумал и сказал: если на территории клана Е они поднимут большой шум, то скорее всего привлекут внимание большого количества людей. Однако, а куда же можно будет направиться? Епин почесывал голову и не мог придумать, куда же будет лучше направиться. Это оставьте на размышление мне. Ечен немного подумал и сказал: по-видимому, нужно будет обратиться за помощью к Цияну и Цаньлаю. Один из двойников Ечена закинул на спину меч Тени Сумерек и направился идти в лавку Цаньлая внутри священного города Густых Облаков. Ечен шел по улице и заметил кое-что странное. Он не знал почему, но на улицах священного города Густых Облаков сегодня на удивление было необыкновенно безлюдно. Ечен использовал душу, проверил разок, не обнаружил ничего особенного, и по-прежнему прогуливаясь направился идти в сторону лекарственной лавки Цаньлая. Когда расстояние до лекарственной лавки Цаньлая оставалось несколько тысяч метров, Ечен тут же ощутил скоп могущественной Ци, которая была намного сильнее Ци Хуана, Сюи Хуана и простого культиватора на границах Чжань Хуан. Ечен мальчик, это как минимум культиватор на границах Чжань Хуан 7-8 уровня сложности. Голос господина Льва раздался в голове Ечена. А я и говорю, почему же сегодня священный город Густых Облаков на удивление такой запустелый? Оказывается, прибыл уважаемый человек. Ечен немного улыбнулся и продолжил идти в сторону лекарственной лавки Цаньлая. Подойдя к лекарственной лавке Цаньлая, Ечен поднял голову и увидел, что фасад лекарственной лавки преобразился и больше не был в упадочном состоянии, а наоборот выглядел роскошно. По-видимому, Цаньлаю ради того, чтобы встретить того высокопоставленного человека, пришлось сделать небольшие расходы. Когда сотрудник лавки увидел Ечена, то проводил его по знакомой дороге в комнату. «Ты прибыл?» Цаньлай смотрел на Ечена, немного улыбнулся, а его выражение лица было немного напряженным. Ечен посмотрел внутрь комнаты и увидел за занавесом, увешанным жемчугом, один силуэт, который гордо сидел там. От тела того человека исходила очень могущественная ци, и он проницательным взглядом осматривал Ечена. «Значит, ты и есть Ечен?» – раздался один слегка мрачный голос, и тон его речи был уверенным. «Верно». Ечен немного кивнул головой. «Даже не знаю, как зовут ваше превосходительство? Называй меня Мин Хуан. Тот голос равнодушно сказал. Мин Хуан, в сердце Ечина было недоумение. Почему на материке Дундалу, на острове Цзиньюй под землей есть одна могила Мин Хуана, и этого человека тоже зовут Мин Хуан? Неужели, когда тот Мин Хуан умер, этот человек унаследовал титул Мин Хуан? Через некоторое время Мин Хуан вышел из-за занавеса, унизанного жемчугом. На нем был надет один длинный ярко-желтый халат, он был высокого роста, внешний вид был мужественным, выражение лица торжественным, и его манеры были настолько величественными, что сложно передать словами. Ечен долго смотрел на Мин Хуана перед собой и увидел, что черты лица этого Мин Хуана были немного похожи с тем Мин Хуаном, который лежал внутри хрустального гроба. Однако можно было установить, что это не был один и тот же человек. Возможно, этот Мин Хуан, который сейчас стоял перед глазами Ечена, был потомком того Мин Хуана из хрустального гроба. Увидев, что Ечен с любопытством и недоумением смотрит на него, Мин Хуан вообще не проявлял недовольства, а звонко засмеялся и сказал: «Неужели я выгляжу как-то странно? Старшие поколения Мин Хуан, разве у вас не был предок, у которого тоже был титул Мин Хуан?» Ечен был в нерешительности некоторый период времени, но потом все же спросил: «А ты откуда знаешь?» Брови Мин Хуана приподнялись от удивления, и он немного надменно говорил: «Титулы у Чжань Хуани в большей части передаются от предков. После того, как достигаешь границ Чжань Хуан, то можешь выбрать титул предка. Среди моих предков было трое человек, у которых был титул Мин Хуан. Среди предков, неожиданно, есть трое человек, которые обладают титулом Мин Хуан. По-видимому, этот род обладает очень могущественной силой. Это неудивительно». Ечен немного кивнул головой. «Ты что-то знаешь?» Мин Хуан смотрел на Ечена и спросил: «Я на материке Дундалу как-то обнаружил один склеп, и хозяином того склепа тоже был один культиватор, которого звали Мин Хуан, к тому же рядом с ним был его стражник-меч, и ту душу меча звали Цзянин». Ечен напрямую рассказал правду. «Этот Мин Хуан должно быть тот самый покровитель Цань Лая и Циана, тот человек, который хочет побороться с Шэнь Хуаном за место главы суда Дао, а иначе Ечен не планировал рассказывать о том склепе». Рассказав о местонахождении того склепа, Ечен, можно сказать, заработает симпатию. «Это правда?» В глазах Мин Хуана появился блеск, и он, немного изменившись в лице, сказал: «Ты можешь рассказать мне о местонахождении того склепа?» «Конечно могу», немного улыбнувшись, сказал Ечен. «Пусть даже если он не расскажет, с властью Мин Хуана он несомненно может направиться на материк Дундалу и найти тот склеп, однако просто растратит на это немного больше времени. Это должно быть первый Мин Хуан моего рода Хао». Мин Хуан заложил руки за спину, смотрел вдаль и немного с волнением говорил: «Согласно записям рода, несколько десятков тысяч лет тому назад, после того, как первый Мин Хуана нашего рода умер, соплеменники соорудили для него 8 усыпальниц, и 7 из них были поддельными, и только лишь одна была настоящей. Однако потом, наш клан потерпел небольшое потрясение, и местоположение нескольких усыпальниц было утеряно. Также никто не знал, где именно находится настоящая усыпальница. Все это стало большим сожалением для всего моего клана. Это пояс мне отдал старшее поколение Цзянин, а сейчас я хочу передать вещь в руки законного владельца». Ечен достал пояс Мин Хуана и хотел передать его Мин Хуану. «Раз уж старшее поколение Цзянин отдал его тебе, то лучше ты оставь этот пояс у себя. Ты помог мне найти склеп основателя моего рода Хао, и для моего рода это уже великая милость». Мин Хуан покачал головой и отказался. «Это всего лишь один предмет Дао 6 разряда, и разве он может придавать ему значение? Ведь теперь он сможет вернуть останки основателя рода, это является самым важным». Ечен тоже не стал настаивать, и снова одел пояс Мин Хуана. Он все-таки с большой пользой использует этот пояс Мин Хуана. Ечен точно описал местонахождение склепа на острове Цзиньюй, потом Мин Хуан немного кивнул головой, и сразу же сказал Цань Лаю отправить людей на поиски. «Садись». Мин Хуан сделал правой рукой приглашающий жест. Ечен просто так рассказал ему информацию о склепе Мин Хуана, и его симпатия по отношению к Ечену увеличилась намного. После этого дела, он, можно сказать, был перед Еченом в долгу. Ечен сел на стул, который стоял рядом. «Ты вошел на 9 уровень башни запретной земли человеческих душ, и не получил таинственные техники владыки звезды?» Мин Хуан смотрел на Ечена и спросил: верно». Ечен немного кивнул головой. «Жаль», — Мин Хуан сказал немного со вздохом. «Если бы ты смог получить таинственные техники владыки звезды, то Шэнь Хуан больше не смог бы противостоять клану Е». Мин Хуан взглянул разок на огромный черный меч, который Ечен положил рядом со стулом, и немного улыбнувшись сказал: «По-видимому, на 9 уровне башни запретной земли человеческих душ ты также встретил что-то необычное, верно? Я не знаю, как сейчас поживают Ся и Мэйяр». Ечен больше всего беспокоился за Ся и Мэйяр. «С ними все хорошо, не беспокойся. У Мэйяр течет кровь Цинди, Шэнь Хуан не станет просто так задевать их, однако тебе их вернуть обратно тем не менее будет немного проблематично», — сказал Мин Хуан. «Сейчас Шэнь Хуан одержим жаждой власти, и я беспокоюсь, что он может использовать кое-какие методы, чтобы взять под контроль Ся и Мэйяр». Услышав слова Мин Хуана, Ечен сморщил брови, и в его сердце родилось немного беспокойства. Он крепко сжал кулаки и думал, что если Шэнь Хуан что-нибудь сделает с Ся и Мэйяр, то Ечен несомненно заставит Шэнь Хуана за это заплатить. «Когда я был на 6 уровне башни запретной земли человеческих душ, то неожиданно повстречался с двумя людьми в черном. Те двое в итоге превратились в предков дьявола. У меня есть сомнения по этому делу, что, возможно, это имеет отношение к Шэнь Хуану». Ечен немного подумал, и потом сказал: «Во всяком случае, у него уже была вражда с Шэнь Хуаном, и ему не нужно его бояться. Неожиданно случилось такого рода событие. Те предки дьявола, с которыми ты повстречался, должно быть младенцы тел предков дьявола. Они паразитировали тела людей, и как минимум были на границах Даосюан. Если бы это были совершеннолетние предки дьявола, то они как минимум были бы на границах Шишень». Мин Хуан сморщил брови и говорил: «Несмотря на то, что Шэнь Хуан страстно жаждет власти, однако должно быть он не стал бы связываться с предками дьявола, ведь 10 Шишеней не упустили бы этого из виду. Неважно, Шэнь Хуан это или нет, Мин Хуан, будьте, пожалуйста, более осторожным», — сказал Ечен. Он точно не определил, было ли это дело связано с Шэнь Хуаном или нет, и также точно не знал, взял ли в плен его второго и четвертого дядю Шэнь Хуан, однако во всяком случае, Шэнь Хуан не убежит от ответственности. «Угу». Мин Хуан немного кивнул головой, улыбнулся и сказал: «Ты, должно быть, пришел сюда не для того, чтобы рассказать все это, для чего Мин Хуан прибыл в священный город густых облаков». Ечен не ответил на вопрос, а наоборот задал встречный вопрос: «Все очень просто, я прибыл сюда, чтобы только лишь встретиться с тобой, но никак не ожидал, что пока еще я не отправился к тебе, ты сам придешь навстречу ко мне, к тому же к большой удаче, расскажешь мне о местонахождении склепа основателя моего рода». Мин Хуан засмеялся и сказал: «По-видимому, мы с тобой все же связаны предопределением. Прибыл только лишь ради того, чтобы встретиться с ним». Ечен немного подумал и понял: он ведь вышел с запретной земли человеческих душ, и тогда еще никто не знал, получил ли Ечен таинственные техник владыки звезды или нет, и должно быть, Мин Хуан хотел раньше всех узнать новости. Однако он никак не ожидал, что Ечен расскажет ему такие новости. Глава 651. Мин Хуан был атакован. «Высокопоставленный Мин Хуан, сможете ли вы организовать для меня одно место, звезду, где вообще нет посторонних людей?» Ечен смотрел на Мин Хуана и спросил. Мин Хуан, недоумевая, посмотрел на Ечена, не зная, для чего Ечену нужно такого рода место, и сказал: «Это дело будет очень просто организовать, я скажу Цань Лаю, чтобы все устроил. На очень далеком расстоянии от звезды Тянь Юань есть одна звезда, эта звезда тоже звезда системы воды, как звезда Безбрежного моря, и называется она звезда моря Лин. К ней можно телепортироваться только лишь через один телепортирующий путь. Раньше только я один мог туда направиться, а сейчас я одолжу это место для твоего использования. Вход на телепортирующую дорогу находится на юге от священного города Густых Облаков, внутри священного города Раската Грома, и этот город тоже находится под моим руководством. Большое спасибо, Мин Хуан». Ечен сложил руки в знак почтения. «Ха-ха, нет необходимости, чтобы между нами были эти вежливые церемонии», — махая рукой, сказал Мин Хуан. Еще поговорив немного про предков дьявола и суд Дао, у Ечена появилось еще более отчетливое представление касаемо предков дьявола. Через 2-3 часа люди Цань Лая уже доложили, что обнаружили склеп Мин Хуана на земле Цзиньюй. «Тогда я первым распрощаюсь с тобой». Мин Хуан встал и сказал Ечину. Он хотел в первую очередь направиться на могилу основателя его рода. Что касается местонахождения звезды моря Лин, то я скажу Цань Лаю, чтобы отвел тебя туда. Хорошо, Мин Хуан, как вам будет удобнее. Немного улыбнувшись, сказал Ечен. Мин Хуан направился на материк Дундалу, а Ечен под провождением Цань Лая направился в священный город Раската Грома, к входу на телепортирующую дорогу на звезду моря Лин, чтобы принять права на управление. Вход на звезду моря Лин был очень хорошо скрыт. Мин Хуан специально основал вход внутри жилого дома с внутренним двором, и без разрешения Мин Хуана никто не мог войти внутрь. Однако на этот период времени это место было отдано в распоряжение Ечена. После того, как Ечен принял управление входом на звезду моря Лин, то сразу же вернулся в священный город густых облаков. Ечен пришел в лекарственную лавку Цань Лая и увидел, что настроение Цань Лая было обеспокоенным, и выражение лица не очень хорошим. «Брат Цань Лай, что-то случилось?» – спросил Ечен. Цань Лай всегда был серьезным, но видя его выражение лица сейчас, на сердце Ечена сразу же начало увеличиваться плохое предчувствие. Цань Лай посмотрел на Ечена, и вот так вот долго смотрев на него, наконец сказал. Мин Хуан с группой людей был неожиданно атакован на материке Дундалу. «Что, как Мин Хуан?» На лице Ечена было недоумение, и он спросил. На теле Мин Хуана тяжелые ранения, но, к счастью, он получил помощь старшего поколения Цзянина и смог развернуть таинственную технику, чтобы отбить противника. Мин Хуан сейчас уже вернулся в Судда и восстанавливается, к сожалению, склеп основателя рода был уничтожен. Выражение лица Цань Лая было серьезным, когда он говорил, то раз за разом смотрел на Ечена. «Старшее поколение Мин Хуан подозревает меня», Ечен пристальным взглядом смотрел на Цань Лая и спросил. «В конце концов в этом деле так много совпадений, ведь он направил Мин Хуана на материк Дундалу, а сам при этом не последовал за ним, в то время, как Мин Хуан подвергся неожиданной атаке. Брат Ечен, не нужно сильно обращать на это внимание, Мин Хуан не подозревает, что это сделал брат Ечен, ведь в конце концов если Мин Хуан умрет, то для брата Ечена не будет никакой выгоды», махая рукой сказал Цань Лай. «Во всяком случае, после этого события на сердце у обоих сторон осталось немного враждебности, ведь Мин Хуан чуть ли не был убит на материке Дундалу, но к счастью он нашел старшее поколение Цзянина. Если бы Мин Хуан не нашел Цзянина, то просто непонятно, какие были бы последствия у этого дела». На сердце Ечена было мрачно, он размышлял, кто же в конце концов поднял руку против Мин Хуана. Может ли это быть Шэнь Хуан, или же это другой человек? Мин Хуан сказал передать его слова, что он продолжит сотрудничество с братом Еченом, и не станет делать так, чтобы родные страдали, а враги радовались. Серьезным видом говорил Цань Лай. Ечен немного кивнул головой и сказал. «Хорошо, большое спасибо, брат Цань Лай, передайте от меня извинения Мин Хуану, ведь в этом деле я тоже несу небольшую ответственность». Выйдя от Цань Лая, в сердце Ечена по-прежнему было грустно. Неважно, кто именно поднял руку против Мин Хуана, однако у противника все же есть определенные методы. Он неожиданно узнал местонахождение Мин Хуана, последовал за ним на материк Дундалу. Кто знает, может быть рядом с Мин Хуаном есть шпионы.